11. Все не так, как кажется. «Что? Что случилось-то?» — удивленно спрашивает Ира и буквально отскакивает в сторону. «Потому что я пулей вылетаю из комнаты и бегу прямиком к дежурной. Кто был в номере?» «Кто был в номере?» — возмущенно повторяет она за мной. «Никто не был в номере?» «Спрошу еще раз, и если не получу ответ, ты очень сильно пожалеешь», — говорю я тихо, но зловеще нависаю над ее столом. «Кто заходил в номер в течение последних 30 минут?» «Да никто не заходил. Что случилось-то? Только техники могли». «Какие техники?» — едва сдерживаю себя я. «Да по сейфам они весь этаж проверяли». «Сколько их?» «Двое». «Когда ушли?» «Вот только что перед вашим приходом. Вы мне скажете, что случилось, наконец?» «Где служебный выход? Быстро!» «Я почти ору». Она путанно объясняет. Ирина с удивлением наблюдает за этим разговором. Не вмешиваясь издалека, я подрываюсь и бегу к лестнице. Потом бросаю я ей. Я несусь по лестнице, перескакивая через несколько ступенек, полагая, что так будет быстрее. Вылетаю в фойе и сталкиваюсь с Валдисом. «Два техника!» Он сразу понимает, что я имею в виду. «Ребята уже ведут». «Где служебный выход?» «Вон там, пойдем, я покажу». Мы бежим по коридору, ныряем в неприметную дверь и оказываемся во внутренней, скрытой от постояльцев, части гостиницы. Валдис здесь неплохо ориентируется. Мы выбегаем наружу и оказываемся среди фургонов и грузовиков, задействованных в обеспечении гостиницы. Я пробегаю чуть вперед и вижу двух здоровых мужиков с чемоданчиками для инструментов. Они садятся в раздолбанный каблучок зеленого цвета и тут же отъезжают. То есть, я непонимающе гляжу на Валдиса. Они что, реально техники? «Это вряд ли», — пожимает он плечами. «Хотя такое тоже бывает, наверное. А деньги в надежном месте?» Я киваю. «В надежном. Но насколько это возможно?» «Распиханы по внутренним карманам. То есть в настоящий момент они у меня. А суть, собственно, в том, что, находясь в депутатском зале, я не только бутерброды с икрой трескал, но и успел сделать звонок Платонычу. Позвонил и рассказал о том, что со мной произошло в аэропорту. На том, что дяденька-милиционер явно не просто так меня дернул на пристрастный выборочный досмотр. Ну и пока мы с Ирой летели в столицу Латвии, несколько жителей этой столицы изготовили куклы, 5 ненастоящих, но очень похожих на настоящие пачек денег. Пока моя спутница регистрировалась, Валдис передал их мне. А когда она удалилась в ванную комнату в номере, я поменял на них настоящие. Приманка. Блесна. Я забросил ее, и какая-то рыбина тут же заглотила и заставила мой спиннинг выгнуться, как у волка из «Ну, погоди». Правда, если мне не изменяет память, волк поймал сам себя. «Поехали», — говорит Валдис, — «посмотрим. Машина тут за углом». Мы выбегаем на улицу и поворачиваем к парку. «Они поехали по Вейденбаума, а мы поедем по Ленина. Не бойся, ребята идут за ними. Пока будем ехать параллельно. Дальше пересечемся. Телефон есть, не потеряемся». Мы садимся в машину и выскакиваем на большую улицу, чудом уйдя от столкновения с троллейбусом. Раздается звонок. «Фантастика, почти мобильник. Круть. И это 80-й год». Валдис отвечает по-латышски. Он говорит недолго и спокойно. «Они выехали на Ленина», — сообщает он. «Едут впереди нас, торопятся». «Сколько там ребят?» — спрашиваю я. «4. Очень хорошие парни. Сильные». Валдис усмехается, и эта усмешка вселяет уверенность. «Наше дело правое, победа будет за нами. Интересно, он бы хотел, чтобы Латвия получила независимость?» «Валдис, желаю я удовлетворить свое любопытство. Ты бы хотел, чтобы Латвия вышла из Союза? Как это?» — не понимает он. «Ну, чтобы стало независимым государством, самостоятельным». «Это невозможно?» «Наивный. В нашем мире все возможно». «Ну, а если бы было возможно?» Он погружается в раздумья. «Думаю, — наконец говорит он, — многие бы этого очень хотели. А ты?» «Я?» — переспрашивает он. «Я не политик, я бизнесмен. Поэтому нет, я бы не хотел. Сейчас у меня большая страна, большие деньги. Что-то могу тебе продать, что-то еще кому-то. Я хорошо зарабатываю. А что я буду делать в маленькой Латвии? Торговать сувенирами? Хотя... Если куплю порт Вентспилс, почему нет? Но надо подкопить деньжат. Он смеется. Ага. Было бы что переваливать, а так порт — дело хорошее. Если есть грузопоток, конечно. Люди думают, они, наверное, сразу войдут в ЕС и будут свой творог, крем-брюле, электрички и микроавтобусы продавать по всей Европе, продолжает он. Я не верю. Я был в Европе и понял, там хотят продавать, а не покупать. Какой толковый молодой человек. Не часто такого встретишь. Снова раздается звонок. «Я», — отвечает Валдис и добавляет что-то еще. «Что?» — интересуюсь я, когда он кладет трубку. «Заехали на территорию опытного цеха ремонтно-механического завода». «Во как!» «Так они реально техники по сейфам?» «Я не знаю», — пожимает он плечами. «Парни стоят, ждут. Там охранник. Сейчас подъедем и решим. Шлагбаум и охранник. Можно его снять с поста, но сколько людей внутри неизвестно. И это было бы рискованно, возможно. Может, стоит просто понаблюдать. Там живых денег-то всего 1000 рублей. Пока они нас никуда никому не привели. У нас же задача узнать, кто за ними стоит, а не вернуть деньги. Эту 1000 я, разумеется, компенсирую. Да, ты прав. Я и говорю, надо понаблюдать. А твои парни могут их и дальше отследить? Да, могут. Они следят. Мы сворачиваем с проспекта и углубляемся в улицы поменьше и переулки. «Вон они!» — кивает Валдис на синюю копейку. «Мои парни!» Он проезжает немного вперед и останавливается у обочины. «Ну что, хочешь охотиться за дичью сам или доверим это моим ребятам?» «Сидеть в машине, пить плохой кофе и стараться не уснуть я умею. Опыт имеется, но вот желания такого нет». Они, может быть, заказчиком не сегодня будут встречаться. А если будут, то не факт, что на виду у нас. А если сейчас спокойно проверят свой улов, то, может быть, и вовсе не станут. Так что сидеть здесь и ждать у моря погоды — идея так себе. Лучше уж доверить это дело топтунам Валдиса, вернее, Маркуса. Он тут, похоже, царь горы. «Думаю, особо смысла торчать здесь нам с тобой нет», — добавляет он. «Я его хорошо понимаю. Кому же охота сидеть в машине неизвестно сколько и неизвестно для чего?» «Ладно, Петька», — говорю я со вздохом, — «поплыли обратно». Он смотрит удивленно. «Знаю, что ты Валдис, а не Петька», — усмехаюсь я. «Это анекдот такой про Василия Ивановича. Потом как-нибудь расскажу». Валдис начинает разворачиваться, и в этот момент опять звонит телефон. Поговорив, он сообщает, что техники вышли из ворот и идут пешком по направлению к улице Ленина. «Ну что?» — спрашивает он у меня. Я пожимаю плечами. «Ну, ладно», — отвечаю я с сомнением в голосе. «Поехали в отель, наверное. Что толку? Мы же не знаем, куда они едут. Так и будем за ними весь вечер и всю ночь мотаться». «Давай немного подождем», — предлагает Валдис. «Мне уже даже интересно становится. Опасная погоня». Ага, был такой фильм, японский, «Опасная погоня». Мне в детстве понравился. Но в нашей погоне пока нет ничего опасного. Впрочем, все еще может измениться. Я вдруг вспоминаю про Ирину, которая не знает, что произошло, и наверняка теряется в догадках. Возможно, даже волнуется и переживает. В любом случае, нужно будет с ней объясняться и что-то врать. Это меня не напрягает, просто нужно попытаться выдумать что-то более-менее правдоподобное. Мы какое-то время остаемся на месте. Потом телефон снова звонит. «Они сели в трамвай», — говорит Валдис. «Трамвай идет в сторону вокзала. Наш человек едет вместе с ними. Постараемся встать поближе, чтобы слышать, о чем они говорят». «К вокзалу», — задумчиво повторяю я. «Они могут поехать куда-то за город». «Могут». «Но за город они не едут, а пересаживаются на 37-й экспресс, переезжают через реку и едут до Иманты. А там, пройдя пешком через большую часть микрорайона, заворачивают в гараже, открывают бокс, заходят внутрь и запираются изнутри. В тот же момент в гараже заезжает синяя копейка и бежевый «Опель». А человек Валдиса стучит в дверь и говорит по-латышски. «Сосед, помоги, пожалуйста!» Дверь, врезанная в ворота, слегка приоткрывается, и мнимый сосед резко дергает ее на себя. Незадачливый техник, увлекаемый инерцией тяжелой двери, за которую держится, чуть подается вперед, как кукушка в швейцарских настенных часах. Он еще и опомниться-то не успевает, как тут же получает резкий удар в живот. Удар, судя по всему, весьма ощутимый, потому что крупный и полнотелый техник, защищенный приличным слоем жирка, сгибается пополам. Сосед вталкивает техника в гараж, и в тот же миг к нему подбегают еще трое из команды «Копейки». «Ну что, посмотрим?» — предлагает Валдис. «А почему решили штурмовать?» — спрашиваю я. «Вроде ж хотели понаблюдать». Мы подходим к гаражу, и Валдис вызывает того парня, что шел за техниками. «Они левые», — говорит он по-русски. «Реально работают на заводе. Всю дорогу про работу говорили». А еще тот второй постоянно повторял, что вроде как зря они в это дело влезли. Что хозяин находки это так не оставит. А второй отвечал, что, мол, заткнись, потом обсудим, и снова начинал про работу, про смены, наладку и установку сейфов. В общем, ясно, что медвежатники залетные. «Нужно убедиться», — отвечает Валдис. Мы заходим в гараж. Он оказывается пустым. Техник, получивший поддых, выглядит решительно. Взгляд злой, как у человека, не намеренного отдавать свою добычу. Его напарник тоже довольно крупный, но еще не успевший накопить столько сала, явно более трезво оценивает ситуацию, и в его глазах читается страх. Один из парней Валдиса заинтересованно рассматривает инструменты, разложенные на небольшом металлическом верстаке. Он берет небольшую кувалду и взвешивает в руке. Потом оценивающий рассматривает большой разводной ключ и, наконец, останавливается на тисках. «Вот этого!» — кивает он на испуганного. Двое других парней подхватывают техника под руки и подтаскивают к верстаку. Тот даже особо и не сопротивляется. В отличие от более крупного и злого, который пытается прийти на помощь напарнику и тут же снова получает в брюхо. В результате руку боязливого сжимают в тисках, пока не сильно. А буйного обматывают валяющейся здесь цепью. «Спрашивай», — предлагает мне Валдис. «Вы забрали», — говорю я, глядя в глаза зажатому в тисках, «то, что принадлежит мне. Где это?» «Мы ничего не брали», — хрипит скованный кандалами несгибаемый техник. Валдису подают сумку, валяющуюся на полу. Он заглядывает внутрь и сразу вытаскивает книгу. «Да-да», — киваю я, — «именно это». «О!» — раздается от верстака. «То, что надо!» Парень Валдиса, тот, что перебирал инструменты, играя ножницами по металлу, подходит к технику, обмотанному цепью. «Резать?» — спрашивает он. «Погоди», — останавливаю его я. «Дай поговорить сначала. Мы даже не знаем, как его зовут». «Почему не знаем?» «Знаем. Вон же на верстаке их пропуска. Этот Валера, а тот Робертс». «Хорошо, соглашаюсь я». «Тогда режь. Терпи, Валера». Парень берет его за палец, подносит ножницы и начинает медленно их сжимать. На коже появляется кровь. «Наверное, действительно готов отрезать». Валера вопит, и Робертс тоже вопит. «Стойте, стойте, я все скажу!» «Заткнись!» — орёт Валера. «А-а-а! Помогите!» Он тут же получает лбом в нос и действительно затыкается, переключив внимание на новую проблему. «Ну, давай ты», — киваю я Робертсу. «Кто вас нанял?» Я спрашиваю скорее для проформы, чем думая, что это действительно так. «Что?» — еще больше пугается Робертс. «Нет, никто, мы сами по себе, это случайно». «Вы забрали мои 50 тысяч случайно?» Удивленно спрашиваю я и делаю знак подкрутить тиски. «А-а-а!» — взвизгивает он. «Не надо, я все скажу. Мы делали сервис, проверяли ключи. Некоторые сейфы плохо закрываются. Нам дежурная дала связку ключей от незаселенных номеров». «Так у нас номер заселенный». «Да, там ключи все были. Она сказала, куда нельзя заходить. Но мы, чтобы снова не приезжать, заходили и в заселенные». «И вы всех обчистили, не опасаясь милиции?» — удивляюсь я. «Вас что, так можно?» «Нет», — мотает головой он. «Просто мы открыли сейф, а там книга. Сделайте послабее тиски, пожалуйста!» Я снова даю сигнал, и тиски чуть ослабляют хватку. «И что дальше?» Валерий сказал, что это странно, что такая дурацкая книга лежит в сейфе. Достала, там что-то не то. Страницы склеены, и будто что-то внутри есть. Он порвал бумагу и увидел деньги. «Заткнись, козёл!» — рычит Валера. «Идиот!» — огрызается боязливый Роберт. «Хочешь, чтобы тебе пальцы отрезали? Мы решили, что раз деньги так спрятаны, значит, их хозяин не захочет заявлять в милицию, и нас никто искать не будет». «Какое опрометчивое решение. Ну, продолжай». «Мы сразу ушли. Поехали отвезти машину, переоделись и скорее сюда, чтобы посмотреть на добычу». «И часто вы обворовываете постояльцев?» «Нет, клянусь, это только первый раз». «Ну что?» — поворачиваюсь я к Валдису. «Мне очень хочется переломать им руки и ноги», — отвечает он. «И закрыть здесь, в гараже, оставить подыхать. Что скажешь?» Его глаза смеются, и я решаю подыграть. «Отличная идея. А этому Борову все-таки пару пальцев отчикать». «Правильно», — соглашается Валдис. «Я из-за них столько времени потерял и замерз, как собака. Одеться не успел». «Тебе самому-то не холодно?» «Холодно», — киваю я. «Да, нужно их за это наказать, ты прав». «Все пальцы, руки и ноги». «Мальчик», — кричит Робертс. «Не надо, пожалуйста, нет! Я тебе дам деньги! У меня есть дома!» Валдис начинает смеяться и выходит из гаража. «Еще раз увижу, убью». Говорю я как можно строже и тоже выхожу наружу. Вот засранцы, честное слово, столько времени с ними потеряли. Но кто мог ожидать, что на приманку клюнут какие-то слесаря? Мы, наверное, со своим вселенским шухером и крупную рыбу упустили. Шит, как говорится, шит. Мы садимся в машину и едем обратно. По радио звучит очень знакомая мелодия. Это «Листья желтые»? Ага. Кивает Валдис. «Только на латышском. Вилцани и Гринберг. Не слышал, что ли? Их часто крутят». «Может, и слышал, да только не помню уже». В машине звонит телефон. «Алло?» Отвечает мой водитель. «Да, Маркус Янисович, едем обратно. Ложное срабатывание, сейчас подъедем, расскажу. Вы там еще? Хорошо, нам минут 20». За окном уже глубокий вечер. Ирка сидит голодная в отеле. И злая. Бедная не знает, что и думать, наверное. Ладно, выкручусь как-нибудь. Надо было ей позвонить, но теперь уже смысла нет. Скоро сам приеду. Мы возвращаемся в отель, но прежде чем подняться к Ирине, я снова встречаюсь с Маркусом. Теперь он сидит в ресторане. Увидев нас, он делает знак официанту. «Давайте, закажите что-нибудь», — говорит он нам. «Проголодались, наверное». «Спасибо, но я должен накормить Ирину», — развожу я руками. Если она еще не уснула, а то у нас разница во времени. Я вот тоже уже носом клюю. В машине задремал под «Листья желтые». «Ну хорошо», — соглашается Маркус. «Поговорим, а потом приведешь свою спутницу. Кстати, она старше тебя или мне показалось?» Он усмехается. «Я тоже. Интересный дядя, интересный». Валдис подробно рассказывает о наших приключениях, и Маркус только головой качает. «Неудачное совпадение», — как бы размышляя, говорит он. «Неудачное. Ну ладно, что ж теперь?» «Все понятно. Завтра с утра поезжай к Марте, обговори все и избавься уже от денег. А то они вызывают какой-то нездоровый интерес у окружающих». Он опять усмехается. «Ну ладно, иди за своей подругой. Приводи ее и вместе поужинаем». «Да, давно пора. Я встаю и иду к лифту. Поднимаюсь на наш этаж и подхожу к номеру Ирины. Стучу. Никто не отзывается. Блин, наверное, спит. Будет мне завтра на орехи. Но если спит, будить не стоит, конечно же. Я уже собираюсь уйти, вернуться в ресторан, но замечаю полоску света под дверью. Спит со включенным светом? Это вряд ли. Может быть, в душе? Подхожу к двери вплотную и прислушиваюсь. Тишина, ничего не слышно. На всякий случай стучу еще раз. Нет, не слышит. Тогда я нажимаю на ручку, и дверь, оказавшись незапертой, открывается. Я захожу внутрь, и... тут меня ждет сюрприз. Ирины нет, а весь номер перерыт вверх дном.